Ah ouais? Alors? Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Анатольевна, с вами разговариваю? Со мной. Меня зовут Олеся Александровна, Банк Восточный, департамент взыскания. Ирина Анатольевна, звоню по поводу вашей задолженности в нашем банке. Фамилию свою назовите. Исаева моя фамилия. По кредиту наличными 3.0 вы звоните 4 раз за неделю. 30 дней просрочки. По какой причине вы не оплачиваете? Звоните в понедельник и будем обсуждать. По какой причине? Мы сегодня имеем право также позвонить. Не имеете. Почему? Имеем право звонить. 230-й федеральный закон. Сколько раз можно звонить по одному кредитному договору? Но вы же не оплачиваете 30 дней у вас. Сколько раз можно звонить? Но вы как бы оплатите, и мы вам не будем звонить. Ты тупая, я говорю, сколько раз можно звонить? А вы знаете, что у нас разговор с вами записывается? То, что оскорбление, вы тоже можете понести свою ответственность. Я еще раз говорю, имбецилка, сколько раз можно звонить? Банк вам выставил требования. Да ты мразота тупорылая, сколько раз можно звонить? Банк, ты не знаешь? Скажи, я не знаю. Что ты там заикаешься? Кто-то составляет 14 тысяч рублей. Вам нужно будет оплатить сегодня, крайний срок завтра. Оплата от вас 14 тысяч рублей поступит сегодня-завтра? Сколько раз можно звонить? Так. Звоните, пока у вас просроченная задолженность, я вам говорю еще раз, пока у вас будет просроченная задолженность, мы вам будем звонить. Один раз в день, 2 раза в неделю. Ты не знакома с 230-м федеральным законом? А вы знаете статья 39 ГК РФ, что обязательно... Да ты рот свой про статьи закрой, ты сама эту статью только по названию знаешь. Ну почему? Это 39-я также статья. Обязательства должны исполняться надлежащим образом. Mm-hmm. А вы их выполняете надлежащим образом. Поэтому скажите, пожалуйста, сумма от вас 14 тысяч рублей. Не твое собачье дело. Звони в понедельник и будем обсуждать. Пока ты, мразь, закон нарушаешь, я с тобой разговаривать не буду. Ты не получишь ответа ни на один свой вопрос. Почему? Сегодня выходной день. До 8 часов мы вам можем звонить. Да ты еба... что ли? Я тебе говорю, что ты количество взаимодействий превысила, мразь. При чем тут выходные? Дело в том, что... Ты что так тупишь, я не пойму. Тебя еще не надрессировали на 230-й федеральный закон? Не выдрессировали еще? Так, смотрите, дело в том, ты маме своей позвони и спроси, почему она тебе образование не дала. Что тебя дальше телефоны трубки не пускают. У вас будет начисление штрафа в ближайшее время, если сумма 4 тысячи. Да лучше бы у тебя было начисление мозгов. Когда все стояли в очереди за мозгами, ты где была? Бухала, небось? Я запишу после того, как я сейчас буду на рабочее время, я пойду в правоохранительные органы. Ага, в херохранительные органы ты пойдешь. Тебя там обсмеют, будут ржать над тобой, как кони, и орать, как мандрагоры. Вот так же это за оскорбление, потому что ты вообще... Да какое? Можно оскорбить личность, а ты не личность. Ты говно на палке, у тебя нет чувства собственного достоинства. От тебя можно вытирать ноги, и ничего не будет. Я тебе говно по голове размазываю, а ты там что-то заикаешься мне в трубку. Бросила бы уже и в дупло свое отползла. Да откуда ты знаешь, как я говорила? Тебя тебя дальше телефонной трубки не пускают. Кто ж так с дочерью общается? Ты на меня не проецируй свои проблемы. Если с тобой мамаша твоя так общается, это не значит, что все так общаются. Я знаю по поводу вашего задолженности. Единственное, что я могу пойти вам навстречу... Да в жопу ты иди пойдешь сейчас, а не навстречу. Засунешь голову свою в задницу и будешь там сидеть. Так, 7 тысяч рублей требования банка я представляю вам нести сегодня-завтра, а ежемесячный взнос в течение 5 дней. Вообще, блин, ущербная. Нахер пошла. Так, то есть 7 тысяч рублей вы также не соглашаетесь. Нахер. Я вам могу предложить еще провести реструктуризацию вашего кредитного договора. Тебе реструктуризацию предложи. Выпиши себе мозги на eBay, закажи. Может, тебе это поможет? Нельзя быть такой тупой. Как таких земля только носит. Пойди в окно, выйди. Без тебя этому миру станет лучше. Мать твоя хоть вздохнет с облегчением, что ты сдохла наконец-таки. И не надо тебя содержать и кормить. Ирина Анатольевна, вы не имеете права со мной так разговаривать. Ой, что, пукан подгорел, да, мразота? Вы не имеете права со мной так разговаривать. Все, пи***е, за то, что ты мне нахамила. Я еще найду твою маму, которая такое родила, и ей эту запись направлю, как у нее дочь разговаривать. Че, пуканчик подорвало, а да? По графику. Да нахер ты идешь, я тебя всерьез не воспринимаю. Ну, вы можете воспринимать, но платить... Всякие уборщицы унитазов, которые мне звонят, я их всерьез не воспринимаю. Сотрудник колл-центра должен обладать хотя бы 5 классами образования. А тебя, наверное, и в первый не взяли. Мамаша, наверное, твоя директору не дала, и тебя не взяли. Как она привыкла это делать. На лбу себя зафиксируй, что ты шлюха. Чтоб все сразу знали, кто ты и что ты. Вы отказываетесь от погашения. И пойди пореви в туалете. И в окно не забудь выйти. Тебе станет... Что вы так разговариваете? Да уже слышно, что ты на плач срываешься. Ирина Анатольевна, такие, как ты, недостойны того, чтобы жить на этом свете. Я надеюсь, ты не размножаешься, тебя стерилизовали, а то, не дай бог, ты еще ублюдков своих нарожаешь в этот мир и будут нести хаос и раздор. Я зафиксировала о том, что отказ от погашения. Вот как кошек стерилизуют, чтобы они котят нежелательных не рожали, вот тебя также надо стерилизовать. Если твоя мать еще этого не сделала при рождении. Сразу. Так, у тебя, наверное, на лбу было написано, что я буду работать маромойкой, звонилкой, потому что больше я ничего в жизни не добьюсь. Я ущербное говно. Зафиксируй, что ты шлюха на лбу у себя. И чеши на трассу. Туда же, где ты, откуда тебя и подобрали. Все нормальные девочки идут в первый класс с бантиками, а ты на трассу сразу, да? Мамашу свою подменяла. То есть у вас дополнительного номера телефона нет, правильно, по которому... Да это не твое собачье дело, даже если он и есть. Ты его все равно никогда не узнаешь. Ты недостойная, чтобы узнавать какие-то номера телефонов. Только пусть кто-то поумнее звонит, а не ты. Переведи меня на робота, у него IQ выше, чем у тебя. Я аж прям деградирую во время разговора с тобой. Я прям чувствую, что у меня IQ падает. Ты, наверное, заразная. А тебе намордник утром снимают, а вечером одевают, да? Чтоб ты людей не заражала. Дебилизмом. Я же говорю, пусть кто-то умнее звонит, а не ты. Не звони сюда больше. А то я отупею после разговора с тобой. Всего тебе злого. Сдохни, мразь. Сдохни, мразь. Ты это уже третий раз повторяешь, имбецилка. Сдохни. Ну вот, вы слышите меня. Все. Давай, сдохни. Все, в дупло отползла и... Ой, обосраться. Долго запоминала. Не забыла, как ходить? Фразу-то как... Алло? Алло. Да, говорите. Да, говорите. Здравствуйте. Ирина Анатольевна, я с вами говорю. Со мной вы кто? Со мной вы кто? Меня зовут Татьяна Сергеевна, Банк Восточный, департамент взыскания. Фамилия ваша? Федосеева. Угу. Алло. Да, говорите. Звоню вам по поводу долга в нашем банке. По какому кредиту? Я вам звоню по поводу кредита наличные. Ну, 3020. 3.0. Слушаю вас. По причине задолженности? Не хочу вам платить. Не хотите? Это на каком основании? На основании отсутствия желания. А законодательство Российской Федерации вам уже... Вас уже не интересует, да? Ну, меня-то, может быть, и интересует, но с вами я это обсуждать не буду. А с чего вы взяли, что вы имеете право нарушать в таком случае? Что нарушать? Ну, законодательство Российской Федерации или Гражданский кодекс, я же уже тоже не давала. Ну, я думаю, что это не ваше дело, вы же не судья, чтобы определить нарушение Гражданского кодекса. У вас же даже нет юридического образования. Я Гражданского кодекса. Вы о гражданских статьях, о статьях Гражданского кодекса знаете только из вашего скрипта и все. Да что вы говорите? Это то, что вы слышите? Ваши доллары мне не интересны. 14 600 рублей для завтра включительно, оплата должна быть внесена. Установленные сроки. А в ином порядке будете уже общаться с коллекторским агентством. Потом, да, лучше общаться с коллекторскими агентствами. У них хотя бы у некоторых есть юридическое образование. Без проблем передавайте в коллекторское агентство. Меня это не пугает. Так считаете, да? Что считаю? Зачем? Вас не интересует? Что меня не интересует? Говорите либо громче, либо не закрывайте микрофон. Я вас так плохо слышу. По какой причине такое халатное отношение к обязательствам? Да забила я на ваш банк. То есть вы сейчас официально отказываетесь? Ну, естественно, по телефону официально. Что вы, в принципе, не можете делать? А зачем вы тогда об этом спрашиваете? Значение по телефону или нет? Да, отказываюсь. Что значит, зачем я это спрашиваю? Давайте так. На данный момент, может быть, у вас решение ситуации по поводу... Я не слышу вас. ...зора по реструктуризации. Реструктуризацию рассматривали? Нет, да, я вообще не хочу платить в ваш банк. Угу. Не хотите. Ну, а на каком основании? На основании отсутствия желания. Вы уже спрашивали. Вы забыли? Или не поняли? Это, по вашему мнению, аргументированный отказ? А зачем мне вам что-то аргументировать? Может быть, у нас это ваше обязательство? Что? Оплачивать данный кредит. Может быть. Что может быть? Что это мои обязательства. Докажите в суде, что это мои обязательства. Да не, у вас в кредитном договоре прописано, их не обязательно доказывать. Ага. Их вообще, в принципе, не нужно доказывать. Ага. Хорошо. Скажите, а если вы непосредственно не рассматриваете вариант по поводу... Так... реструктуризация кредитного договора. Я могу вам снизить, платила я до 13 600 рублей, но сроки копать будут все те же, сегодня либо завтра, чтобы не я не буду платить, не нужно со мной торговаться. Мы не торгуемся, если вы ошибаетесь. Торгуетесь. Ну, что вы так думаете? Ну, естественно, это не сосед мой так думает. Так, ну давайте как-то бодрее. Вы вот такие паузы делаете, лихорадочно ответ ищете. Или что? Ответ? Мы с вами Microsoft разговариваем, нет? Давайте, девушка, как-то бодрее. Вы же понимаете, что если в установленные сроки непосредственно, я буду разговаривать с вами так, как посчитаю нужным. Ну, к чему вы затягиваете? По-моему, уже понятно, что не поступаю. Не поступаю. Соответственно, банк может рассмотреть варианты по поводу подачи заявления в суд. Подавайте в суд. Без разницы мне, что там будет. Я в добровольном порядке вам ни копейки не отдам. Исключительно по решению суда, вступившему в законную силу. Судебный приказ я отменю. Угу. Так, хорошо. В таком случае, максимально, что я могу сделать для вас, непосредственно... Не нужно со мной торговаться, я не буду платить. Не нужно утруждать себя. До 17 июля включительно. У вас есть сутки к оплате. Я вам фиксирую отказ от соглашения и фиксирую также ваше халатное отношение. Все, хорошо. Так, дополнительный номер имеется для связи? Имеется. Указать вы его можете? Нет. Всего вам доброго, до свидания. Пока. Не поела, что ли, с утра? Муж сестры. Алло. Теперь вставь все то же самое в пустой шаблон. То, что мы исправили. Здравствуйте. Здрасте. Я сейчас. И график пропишу. Да, говорите громче. Зовут меня Дарья Григорьевна. Как вас зовут? Восточный экспресс-банк, департамент взыскания, зовут меня Дарья Игоревна. А фамилия? 25-й задолженность и кредит наличный. Фамилия Галкина. По какому кредиту вы еще раз звоните? Кредит наличными, который вы оформили в банке. Сейчас я дату назову. 27 августа 2017 года. 25-й день срочной задолженности. По какой причине? Не хочу вам платить. Надоело. То есть причина просто вы не хотите оплачивать. Угу. По вашему кредитному договору кредитная наличность вам необходимо будет до 27 июля. Говорите громче, я не слышу вас. 13 550 рублей. Сегодня будет оплата или завтра? Не будет оплата. То есть вы официально отказываетесь от возврата? Да, да. Правильно, правильно. Ну, правильно, то есть банку на основном исполнителе начали нотариус обращаться к судебному... Да, обращайтесь. А это не Ирина Анатольевна, да? Почему вы так решили? А можете дату рождения назвать? Нет, не могу. Потому что вы не Ирина Анатольевна, да? Нет, потому что вы звоните с мобильного номера телефона, неизвестная девушка, которая из дома мне просто звонит. Я не привыкла свои персональные данные называть, кому попало. Хорошо, Ирина, сейчас по поводу вашего оплаты. Я знаю, что вы договаривались на реструктуризацию. Когда вам сделали заезд на реструктуризацию, отвечать вы не стали на звонки. А на что вы рассчитываете? Я передумала. Вы передумали проводить реструктуризацию. Хорошо, в таком случае я сейчас регистрирую официальный отказ банка на основании исполнительного нотариуса. Вы это уже говорили. На порядок принудительного взыскания. Пока звонки всем, вашим знакомым. Да хорошо, хорошо, хорошо. Меня это не пугает и не мотивирует на оплату. А вас, Ирина Анатольевна, не должны это пугать ни в коем случае. Ну все, тогда действуйте, действуйте. В чем проблема? То тогда будет, когда вы вернете денежные средства, тогда будет. На основании 310 статьи Гражданского кодекса вы не имеете права в одностороннем порядке отказаться от выполнения действий обязательств. Закона нет у вас такого права. Просто говорите, что мне надоело. В суд обращайтесь. Если вы не хотите оплачивать кредит, то, соответственно, вы можете. Просто должны от него оплатить. Вот я не слышу вас. Если вас не устраивает оплачивать ваш кредит, ежемесячно, то, соответственно, вы можете просто его досрочно оплатить. Отказ от исполнения обязательств не имеете права по закону. Поэтому все оплаты должны быть выполнены. Я не буду платить. Завтра у вас последний день. Вы будете, вы в любом случае будете оплатить. Я ни сегодня, ни завтра никогда не буду платить. В принудительном порядке исключительно. Не нужно со мной торговаться. Я платить буду исключительно в принудительном порядке. Вы можете сейчас, если имеете возможность оплачивать сейчас такую сумму, знаете, кого интересует? Я не слышу вас. Говорите громче. У вас есть возможность проверить... Короче, у меня важный звонок на второй линии. Здравствуйте. Вы приглашаетесь участвовать в розыгрыше призов на 600... Вы еще здесь? Да, я буду здесь пока. Ну, вы зафиксировали отказ? И еще какие-то вопросы есть? Я платить не буду, отказ от оплаты. Ну все. Я не слышу вас все равно. Вы мне просто из ведра из какого-то звоните, я не слышу вас. Хорошо, пусть придут, их лучше будет слышно. И пусть теперь соседи, родные и близкие знают. Да все и так уже знают. Это не проблема. Ну все. Сейчас вот стоит проблема тем людям, которые не виноваты в том, что вы живете. У них проблема. Короче, я вас ни хрена не слышу, разговаривайте сама с собой. Да прекрасно вы меня слушаете. Еще раз повторю, что сейчас есть возможность провести авторизацию, которую вам предлагали. Такую возможность есть провести его дистанционно. Переоформить договор. Вы готовы? Или переструктуризация. Хорошо, ваш номер телефона ставлю на прозвон и ставлю номер телефона на прозвон всех родных, близких и знакомых. Соседи приходят к ремонту, говорят, они с нее отвечают, ожидаются звонков.